Матерь Агни-йоги. Подобно тому, как на пространствах планеты в должных местах заложены магниты дальнего действия, точно так же закладываются психозерна и в сознании человека, во вместилище его памяти. Они тоже каждое лежат там до времени, чтобы, когда придет срок, вспыхнуть огнями, дать свой плод и озарить сознание энергией света. Но и психозерна бывают разного качества. Попадаются и сорняки. Лучше убирать их из сознания заблаговременно. Отборные семена очищаются от сорняков и всех прочих негодных примесей, дабы чист был посев и без изъянов жатва. От времени до времени прорастает зерно, и в эти моменты можно определить его сущность. Человек знает всегда, что хорошо в нем и что плохо. Так что очистку семенного фонда сознания, то есть психозерен его от ссора, можно вести постоянно.